как мы сегодня читали в Евангелии от Луки, жены мироносицы, которые побежали ко гробу, и, войдя, увидев камень, отваленный от гроба, не нашли тело Господа Иисуса. И когда они недоумевали, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, те сказали: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданным в руки человек грешников и быть распятым, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его». Вот так даже не очень понятно вроде. Как же можно быть забыть такие слова? Ведь Господь для них, ну, был не просто какой-то, ну, важный человек, там, учитель, проповедник, мудрец, там, целитель. Конечно, во всей полноте им трудно было постичь, вот, что есть Сын Божий. Несмотря на то, что вот до нас с вами жили, ну, прекрасные святые люди, умнейшие, и они все растолковали на много веков вперед. Вот, что есть Сын Божий? Осмыслили это? Мы теперь изучаем их творение. И каждое поколение христиан тоже какой-то свой вклад приносит вот в это осмысление. Ну, конечно, сказать, что мы до конца исчерпали, и как бы нам здесь все ясно, так нельзя сказать. Хотя прошло уже 2000 лет с тех пор, как Христос ходил по земле. Но, тем не менее, как же можно забыть, что Он говорил, что я воскресну, что я буду распят. На самом деле, механизм этого забвения должен быть нам хорошо известен. Потому что на самом деле, хотя мы непосредственно и не забываем о том, что Христос воскрес, что Он пострадал, и вот если с каждым из нас так вот завести такую беседу, он сразу откликнется и расскажет все, что ему известно по этому поводу. Многие из нас постоянно Евангелие читают и даже вот достаточно хорошо его знают. Но, тем не менее, забвение слов Христа Спасителя — это, в общем, и есть вся наша обыденная жизнь. Несмотря на всю важность слов о распятии и воскресении, на самом деле всякое слово Господне, а Господь Иисус Христос лишних слов не произносил. Они для нас имеют значение спасения. Вот. А мы так очень часто в нашей обычной жизни либо действительно забываем, вот что по этому или по иному поводу сказал Господь. И совершаем поступки, которые совершенно противоположны тому, как бы Господь хотел, чтобы мы поступили в данный момент. Не просто как-то не так по-другому, а прямо противоположно. А иногда и даже совершаем то, что Господь вообще совершенно открыто сказал, что ему это не угодно. Поэтому нам нужно, собственно, понять, постараться, От чего это происходит? Дело в том, что наш ум, он воспринимает информацию извне очень избирательно. Если мы приглядимся к себе, к другим не советую приглядываться, а именно к себе, то мы заметим, что то, что нам нравится, мы принимаем. То, что идет против нашего желания, мы либо отвергаем, либо делаем вид, что мы не замечаем. Как бы проходим мимо. Стараемся совесть свою усыпить. Даже если на ум придет слова из Священного Писания, которые обличают нас, мы стараемся это как-то снивелировать остроту этих слов. Стараемся сделать эти слова для нас самих незаметными. Вместо того, чтобы самих себя обличить и исправить. Вот этот механизм такой психологический тут действует. Такой же, как вот в случае с женой мироносицы. Потому что словом о кресте для них было вообще неприемлемо. Ну как так? Вот он претерпит распятие, он уйдет от нас. Мы даже не хотим об этом думать. Вот как люди обычно не хотят говорить о смерти. Потому что сам момент смерти для них страшен, и они не хотят об этом говорить. Это неприятно. И поэтому о такой неприятности, как смерть, люди не хотят размышлять. И даже само слово «смерть» боятся. Боятся. Даже вот те люди, которые непосредственно со смертью все время сталкиваются в своей обычной жизни. Там, в силу профессии или географического места жительства. Там, где, допустим, война идет. Что же нам делать? Нам нужно постараться в этом смысле протрезветь. Блаженны только те, которые принимают Слово Божие и хранят его. Блаженны только те, которые принимают Слово Божие целиком. Если человек что-то не принимает, то причина этого неприятия лежит внутри человека. Поэтому нам бесполезно судиться со Словом Божиим. Нам бесполезно идти на суд с Церковью. Церковь святая, и она нашу грешную жизнь обличает. Слово Божие острее всякого меча, и поэтому оно действительно обоюдоострое, и мы вынуждены либо принять его, либо отвергнуть. Но отвергнув слово Христа Спасителя, мы отвергаем и свое спасение, отвергаем и Бога, отвергаем и духовную жизнь. Поэтому, несмотря на то, что бы нам ни хотелось, под каким бы благоприятным предлогом наш лукавый ум, извращенное наше сознание, как бы не приукрашивало наше желание, но если это наше желание расходится со Словом Божиим, то как бы это ни было скорбно нам, а мы люди грешные, поэтому отвергнуть грех — это всегда для нас скорбь. Если бы мы были праведники, то мы бы отвергали грех с радостью. Он бы не мог к нам приблизиться. Вот святые люди, и об этом написано в книгах, их так благодать Божия окружает, что грех не может к ним даже приблизиться. Это в силу того, что они с радостью отвергают этот грех. Благодать Божия — это источник неземной божественной радости. А у нас не так. Мы не знаем, что такое радость о Святом Духе. Мы знаем, что такое радость там, интеллектуальной деятельности. Вот решил какую-то задачу. Это очень интересно, сердце радость. Мы радуемся, мы знаем, что такое отдых нашему телу. Да, вот отдохнул, полежал, там, языком поболтал, что-то выслушал приятное. Этот тебе тост, какой ты хороший, а этот тебе, какой ты хороший. Иван Андреевич это прекрасно описал. Называется «Кукушка и петух». Это, так сказать, обычная такая человеческая история. Мы прекрасно знаем, каждый получает удовольствие вот от музыки, от той, которую он любит и понимает, чувствует. Или когда некоторая воцарится там тишина в душе, или некоторые природу там любят. Вот такие все естественные радости. Но еще есть в этом всем, в таком естественном нашем бытии, есть еще радость греха. От чего грех нам доставляет радость? От чего? Вот взять какую-то такую болезнь. Ну, например, чесотка. Вот чешется рука, да? И вместо того, чтобы извлечь из-под кожи тех насекомых, которые вызывают этот зуд, мы будем чесать. Будет язва, потом трофическая язва, потом, может быть, заражение крови, потом гангрена, потом ампутация, а потом смерть. Но вот два пути. Можно чесать, а можно лечиться. Почему человек чешет? Ну, потому что это доставляет ему некое облегчение, некое услаждение. Вот как пьяница. В чем пьет? Он особой радости это не испытывает. Ну, представьте мысленно, вот как люди, допустим, водку пьют. Как человек морщится, крякает, как хочет скорее запить. И вообще много всяких у него неприятных ощущений. А уж что его с лицом творит, такая мимика, что явно гадость он, так сказать, употребляет. Никакой радости от этого не испытывает. А почему? А у него вот это вот желание, эта тяга, и он получает некоторое облегчение от удовлетворения этого влечения. Что тоже есть некий такой суррогат радости. Почему же человека влечет грех? В силу вот извращенности, падшести нашей природы. Не только человеческой, а вообще все. Вот все. Весь мир, и животный мир, и мир растений, мир рыб, насекомых, птиц, все страдает из-за человека. Вот мучается. Вот мы мучаемся от жары. И растения мучаются, и комары мучаются, и мыши, и кошки. Все, вот, и медведи в зоопарке, все мучаются от этой жары. Мы все страдаем от того, что земля изменилась, от того, что грех вошел в этот мир. Причина этого греха – человек. Христос пришел, чтобы разрушить их, чтобы на свободу нас вывести, чтобы мы не были рабами вот этого зуда, вот, чтобы мы не расчесывали грех, который приведет, так сказать, к гангрене, к ампутации, а чтобы мы имели силу иметь мужество от этого отказаться ради Христа. Помню, что вот Христос ради того, чтобы нас спасти, Он на крест пошел. А я, вот Христос для меня пошел на крест. А я что ради Христа? Что могу сделать? Христос ничего не требует. Он говорит, откажись только от греха. Что для тебя дороже? Духовная жизнь или грех? Вроде бы духовная жизнь. Ну тогда давай, решайся, мужайся. Господи, помоги и вперед. А нет, сердце влечет. влечет. Почему? Сердце больно. Сердце больно страстями. Человек хочет греха. И кто может от этого избавиться? Вот от этого влечения. Только Господь. Залог того, что мы будем спасены, нам уже дан. Господь нам дал веру, с помощью которой мы можем прийти ко Христу. Но для этого мы должны ориентировать свою жизнь не какими-то там умозрительными построениями, отягчать свой ум, не какими-то советами друзей и подруг, а мы должны руководствоваться заповедями Божьими. Они должны быть для нас совершенно таким категорическим императивом, что мы не можем это переступить. Это больше для меня значит, чем мое желание. В каком случае мы можем уступить? Ну, например, другому человеку. То либо по любви, либо из-за страха. Видите, в 11:30 подходит какой-то гражданин, говорит, извини, пожалуйста, ты кошелечек мне свой не уступишь. А, с удовольствием, пожалуйста. Вот. В этом нет любви. Мы боимся, как бы он с этим кошелечком еще что-нибудь нам не сделал, и отдаем. И это очень разумно. Но Господь, который есть сам любовь, Он не хочет нас заставлять. Он ждет от нас произволения, чтобы мы сами дали. И потом, какой мы дар можем принести Богу? Мы ничего не имеем, кроме того, что Бог нам дал. Мы можем только дать Ему свое усердие любви, которое будет выражаться в том, что мы отказываемся от греха, от того, что не должно делать, от того, что не должно говорить, от того, что не должно чувствовать, от того, что не должно, что какие мысли в голове держать. Вот то, о чем я думаю сейчас, это угодно Богу или нет? То, что я чувствую вот к этому человеку, это угодно Богу или нет? То, что в данном случае я говорю какому-то человеку, это угодно Богу или нет? Вот та комбинация такая сложная, которую я задумал, и сейчас начну ее осуществлять. Это угодно Богу или нет? Вот только так. Не то, что я хочу, мне нравится, мне так будет лучше, потому что это здорово, там, и так далее, и так далее. Нет. А угодно Богу или нет? Вот нам нужно так учиться жить. И вот каждый раз, когда мы будем выбирать то, что угодно Богу, к нам будет приходить благодать Божия, которая даст нам это совершить. Совершить то, что угодно Богу. Потому что ни один поступок нельзя совершить, если он действительно угоден Богу, без помощи благодати Божией. Поэтому каждый раз, когда мы силимся совершить заповедь Божию, и если нам это удается, то мы ее совершаем благодатью Божией. Вот это, только это есть христианский опыт настоящий. Это есть подлинное христианство. Если мы хотим быть к нему приобщены, не только теоретически, вот там Христос распялся, это там вторая ипостась Пресвятой Троицы, это Сын Божий, там рассуждать богословски на эти все темы, это все, этому можно обучить. И довольно здорово. Для этого даже, собственно, и веры никакой не надо. Чтобы быть богословом с научной точки зрения, совершенно не надо быть верующим человеком. Как совершенно, ну как, не каждый военнослужащий воин, не каждый преподаватель педагог, не каждая родившая является мамой. Понимаете, к этому нужно как бы еще что-то. Не просто родил, не просто погоны надел, не просто диплом получил. Надо еще что-то. Вот христианин – это и всегда еще что-то. Вот именно это делание И вот сейчас идет пост Петровский. Тоже малое, но делание. Мы можем это время особенным образом для себя использовать. Посмотреть внимательно на свою жизнь, на свою душу, на свои поступки, на свои мысли, чувства. Хорошо ли это? Потому что если движущей силой нашей с вами жизни будут страсти и их осуществление, то даже если мы станем все лауреатами там Нобелевской премии, с точки зрения Христа, наша жизнь пройдет зря. Понимаете? Если кто-то из нас изобретет, допустим, управляемую термоядерную реакцию, а другой спасет человечество от СПИДа, а третий от рака, а пятый вообще изобретет такой источник энергии экологически чистый, там, абсолютно неисчерпаемый. Ну и что? Ну, ты вот изобрел. Все люди счастливы, они довольны. Они тебе памятник 100 пудов поставят из чистого золота. Но вот ты помер. И куда пошла твоя душа? А шут-то ли? Я всю жизнь, и многие так и говорят, я занимался тем, что хотел. Вот я люблю танцевать, и я танцевал. Я люблю петь, и я пою. С этого мне деньги платят там, то все. А параллельно там идет какая-то жизнь. Ну да, но в этой жизни где Христос? Поэтому вызвал ты войну, спас ли ты все человечество, написал ли ты 98 томов романов. Это никому не нужное дело. То для людей, может быть, это и что-то будет хорошее, значительное, но для Царства Небесного это совершенно не будет играть абсолютно никакой роли. И будет играть только одно. Качество твоей души. Вот. Каково оно? Вот какой ты пришел в мир, младенчик, что из тебя воспиталось? И как ты эту жизнь прожил с точки зрения Евангелия? Вот важно. А уж что ты там, генерал, сержант, дворник, академик, врач, богатый, бедный, здоровый, больной, мужчина, женщина, ребенок, старик. Это не играет никакой роли. Играет роль только, насколько ты послужил Богу. Поэтому надо постараться так свою жизнь устроить, что все, что нам Господь дал, мы бы этим постарались послужить Богу. Поэтому надо вчитываться в Евангелие, надо вслушиваться в слова Господня. Нужно смотреть, как вот я в своей жизни могу послужить Богу. И причем, для этого не нужно осмыслить всю жизнь, какие-то строить идиотские планы на будущее, которого нету. Потому что, ну, неизвестно, что будет завтра, что будет послезавтра. Вот у нас есть сегодняшний день. А от сегодняшнего дня осталось вообще маленький вечер. И вот этот маленький вечер мы можем прожить по-христиански. А можем сейчас, выйдя из храма, забыть, что Христос воскрес, забыть, что Он умер на кресте, забыть о том, о чем мы сегодня молились и что говорили, и забыть про пост, и вообще обо всем таком забыть. Включить какие-то новости в них, ввинтиться в эти новости. И совершенно, так сказать, из души все, что здесь мы собрали, какие-то крошки, вообще все убрать. Можем и так. Можно себя обогатить, можно себя обокрасть. Можно о Христе всегда помнить, можно всегда его забывать. Не о нем, а его самого. Потому что он не был когда-то, он есть и сейчас. И вот мы сейчас здесь стоим, а Он стоит среди нас. Он здесь тоже с нами. И вот мы можем так жить, что пренебречь им, а можем, наоборот, соединиться с Ним навсегда. И вот это зависит только от усилий нашего сердца. Помоги нам в этом, Господи. Спасибо за последнее время.